Глава 6. Лучшие студии мира. «Я не ходил в киношколу, я ходил в кино». Квентин Тарантино. Киностудии можно сравнить с родильными домами. Студии входят и выходят из них с детищем, и, возможно, не одним. И этот поток не прекращается годами. Целая индустрия, манящая людей, работает для того, чтобы создавать мечты. Внутри же все не так сказочно, как кажется на первый взгляд. Продюсер Томас Инц в 1910 году предложил схему, из-за которой производство фильмов стало по-настоящему прибыльным делом. Студии стали работать как фабрики кино. Жесткий график и множество привлеченных специалистов сделали киностудии похожими на конвейерные заводы Генри Форда. Первые студии. Первое предприятие по производству кино открыл француз Жорж Мельес. Он стал новатором и даже одним из основоположников мирового кинематографа. Его киностудия была столь плодовита, что, по разным сведениям, успела выпустить то ли 1000, то ли 4000 картин. Первый фантастический фильм и первый фильм ужасов были сняты именно Мельесом. Он — автор первого спецэффекта в кино. И он же самый яркий пример того, что, обладая киноиндустрией и будучи деятельным человеком, не всегда можно гарантировать себе успех. Так действия Томаса Эдисона, считавшего себя вправе копировать и распространять в США любые фильмы, созданные без его санкции, в том числе и за рубежом, привели к краху студии Мельеса. Он не получил почти ничего за прокат своих картин в Америке, продал студию и даже в гневе сжег негативы своих фильмов. Жорж Мельес, без упоминания имени которого сейчас не обходится ни один киноучебник, в старости работал продавцом игрушек в Париже. О его деятельности не вспоминали до 1932 года, когда его, уже полностью разоренного, не приютило в замке Орли кинематографическое общество. Значительно позже, уже в 21 веке, биография Жоржа Мельеса была взята за основу при написании сценария к фильму «Хранитель времени» 2011 года. О жизни и творчестве Мельеса также был снят документальный фильм «Чрезвычайное путешествие», тоже 2011 года. Фабрика грез. Мы говорим киностудии и сразу представляем себе яркие картинки из кино, где звезды в красивых нарядах снимаются в Голливуде. Первые студии США открывались на восточном побережье в Нью-Йорке. Но ясное небо, более 300 солнечных дней в году и располагающая к съемкам погода привели в Калифорнию тех, кто делает кино. Плюс уже известные похождения Томаса Эдисона и его кинотреста, пытавшегося монополизировать кинопроизводство в США, привели к бегству кинопроизводителей на западное побережье. Одна за другой закрывались маленькие студии и открывались большие объединения, тресты, среди которых и те, которые выпускают фильмы до сих пор. Среди них Universal Studios и Paramount Pictures открылись в 1912 году. Warner Brothers открылась в 1923 году. Columbia Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer открылись в 1924 году. Не стоит углубляться в юридические и финансовые вопросы. Несмотря на взлеты и падения, эти и по сей день существующие кинокомпании остаются законодателями кинорынка, вне зависимости от того, кому они принадлежат. Если приглядеться, ситуация в Голливуде со временем не меняется. Возможно, студийная система и потерпела когда-то крах, но власть по-прежнему сосредоточена в руках 6 студий-мейджоров, среди которых спустя почти век MGM уже не значится, но есть все предыдущие, а вдобавок и 20th Century Fox, и Walt Disney Company. Такие разные вуды. Пока в Голливуде все идет своим чередом, в мире ведут свою работу и другие вуды. Среди них невероятно плодовитый индийский Болливуд из Мумбаи, да и вся индийская киноиндустрия, выпускающая по 1000 фильмов в год. В Африке набирает популярность Наливуд. Нигерийские зрители любят свое кино, потому что его много — 200 фильмов в месяц. И оно всегда заканчивается хорошо. Лоливуд пакистанского города Лахор стал частью огромной индустрии, включающей и другие производственные центры. И, наконец, неожиданный шведский Тролливуд — единственный европейский вуд из представленных. Галопом по Европам. К слову, изучать европейское кино исключительно по киностудиям довольно грустно. В некоторых случаях гремевшие некогда студии либо не существуют вовсе, либо напоминают обнищавших аристократов, которые водят экскурсии по своим дворцам. Так итальянская Чиничита открытая в 1937 году, еще во времена Муссолини, пережила даже бомбежки во время Второй мировой. Из ее стен выходили картины Микеланджело Антониони, Лукино Висконти и Федерико Феллини. А обратно мэтры вносили и Оскаров, и «Золотые ветви», и «Золотых медведей», и «Золотых львов», собирая самые известные награды в сфере кино. Слава прошлого есть, но в настоящем люди чаще всего попадают на Чиничиту для того, чтобы посетить музей и посмотреть на сохранившиеся декорации к снятым здесь фильмам «Банды Нью-Йорка» и «Страсти Христовы». Франция может похвастаться киностудиями, начинавшими еще во времена братьев Люмьер. Студия «Патэ» была создана в 1896 году также братьями Шарлем и Эмилем Патэ. Братьев было больше, но остальные потеряли интерес к делу. Именно братья Патэ выкупили у братьев Люмьер в 1905 году все права на кинематографический аппарат. Киностудия имеет представительство в разных странах, в том числе и в России, но назвать фильмографию студии огромной можно разве что в шутку. Довольно внушительный послужной список у студии «Гамон», открытый в 1895 году. Среди знаковых фильмов — разнообразные комедии, картины о Фантомасе, «Бум», «Пятый элемент», «Леон» и нашумевший «1+1». Французское правительство поддерживает развитие и экспорт своего национального кинематографа. Немецкое кино с момента его появления кидало то вверх, то вниз, как на американских горках. Студию «Уфа» образца 1920-х можно было считать европейским Голливудом. На ней работали мастера и звезды со всего света. Несмотря на разруху времен Первой мировой, в 1918 году немецкий кинематограф выпустил 376 фильмов. Рухнула Уфа из-за идеологии. Студия стала одним из инструментов пропаганды Йозефа Геббельса. Немецкий кинематограф неразрывно связан с событиями, происходящими в стране. Смены власти и две мировые войны не могли не повлиять на него. Отток кинематографистов после прихода к власти национал-социалистов помог зарубежным киноиндустриям обзавестись отличными режиссерами. Хотя стоит отметить, что страны с тоталитарным режимом правления имели обыкновение вкладывать большие средства в развитие идеологически правильного и технически совершенного кинематографа. Впоследствии уже в ГДР открылась ведущая кинокомпания «ДЕФА», находилась на территории Уфа, и «Бавария-фильм», на которой свой первый фильм снял Альфред Хичкок. Среди британских студий самые интересные — Пайнвуд и Ливсден. Вторая была создана на базе бывшего авиационного завода компании Warner Brothers и прославилась благодаря съемкам «Гарри Поттера». А на Пайнвуд сняли почти всех Джеймсов Бондов, часть «Гарри Поттеров» и даже один эпизод саги «Звездные войны». Лицо японского кино. Японская студия Daei не слишком верила в кассовый успех фильмов малоизвестного режиссера Акиры Куросавы о странном убийстве самурая лесным разбойником. Но на всякий случай картину послали на Венецианский кинофестиваль. В итоге Расёман получил «Золотого льва» и чуть позже «Оскар». Владельцы Daei поняли, что можно зарабатывать и артхаусным прокатом за границей, и начали снимать фестивальное кино. А Куросава стал лицом японского кино за рубежом. Вокруг света. Киностудия — это не только непосредственное помещение для съемки. Студии — это организации, специализирующиеся на предоставлении технических и иных средств для производства кино. Студии обычно классифицируются в зависимости от характера производимых фильмов: художественные, документальные, мультипликационные и другие. Студии обеспечивают полный цикл производства, от написания сценария до изготовления копий. Так что специальные помещения, павильоны для съемок, также входят в ведение киностудий. В павильонах снимать удобно. В любую погоду и в любое время в них можно создать необходимые условия. Но это не значит, что съемки не проводят на натуре или под открытым небом, но на фоне специально построенных для фильма декораций. На территории студии часто создают целые улицы и даже городки, которые снаружи выглядят очень похожими на настоящие. Так, на территории киностудии «Мосфильм» есть даже большой фруктовый сад, собственноручно заложенный классиком отечественного кинематографа Александром Довженко. На современных студиях обычно происходит весь цикл технологического производства кино. Подготовительный период, препродакшн, съемочный период, продакшн и монтажно-тренировочный период, постпродакшн. Если студия не очень крупная и того самого конвейера, удешевляющего стоимость производства фильмов, не получается, Некоторые этапы иногда передаются другим компаниям, особенно постпродакшн.